Глава 18. Рё. «Как ты?» — спросил Максим у лежащей рядом в палате дикой кошки. Девочка приподняла руку и помахала из стороны в сторону кистью, как бы говоря, что не очень. Она была забинтована по самую шею. Да и он сам выглядел не лучше. Наномашины уже вовсю латали его тело. Но до выздоровления было еще очень далеко. Черт его знает почему, но принцесса не разрешила лечение автодоком. Приходилось восстанавливаться своими силами. Связь работала, но даже услышать звук собственного голоса было приятно. Все же признак, что живой. «Хозяин, есть отчет о повреждениях. Также готова шкала характеристик. Показать?» «Нет, обойдусь», — мысленно отмахнулся парень. Кот в последнее время стал очень вежлив, местами даже чересчур. Но лезть в виртуальные значения сейчас не хотелось. Они были живы, несмотря ни на что. Правда, так уж получилось, что и противники тоже. Африканец даже заходил к ним недавно, представился. Оказалось, что он объяпоненный американец. Тоже был простым до того, как присягнул на верность принцессе и получил от нее право возглавлять клан. Впрочем, сейчас все его достижения стояли под большим вопросом. Это был второй его проигрыш. После третьего неминуемо грозила смерть. Но, в общем-то, мужик был неплохой. Даже шутить пытался. Звал Машу замуж. Регулярно заходила и справлялась о здоровье спикер. Звали ее Ицикуши, почти непроизносимое имя. Или фамилия. Макс так и не разобрался. Не до того было. Женщина, несмотря на предельную вежливость, находилась явно не на их стороне. Проигрыш двух фаворитов Цухико на открытом поединке стал сильным ударом по имиджу принцессы. И теперь его нужно было восстанавливать, причем публично. Вопрос только как? Черта помянешь. «Господин Максим, Баньше!» — поклонилась спикер, едва за ней закрылась дверь. «Доктор Исикава заверил меня, что все ваши раны уже достаточно затянулись, чтобы встретиться с ее императорским высочеством». «Здорово!» — криво улыбнулся универсал. Вероятно, он чего-то о своем организме не знал. Встретиться можно, но вот в бой нам сейчас идти рано. «Простите, но с чего вы решили, что мы отправим вас на сражение?» — демонстративно приподняла бровь женщина. «Вы уже доказали свою хитрость и смелость, чего не сказать о мастерстве и силе. Их вам пока не достает. Через час я приду за вами, чтобы отвезти в тронный зал. Ваша одежда на стульях. Сейчас до вас допустят наложниц, чтобы они помогли облачиться». Она развернулась, чтобы выйти, но обернулась уже в проходе. «Хорошенько подумайте, что будете говорить. От этого зависит ваша жизнь». «Потрясающе! Опять угрозы!» — тихо пробормотал Максим, с трудом садясь на кровати. «Как думаешь, чего ей от нас нужно?» «Подчинение», — ответила по связи девочка. «Она на этом повернута». «Да уж, ну хоть не на убийствах, уже хорошо». Парень попробовал встать. В боку все еще соднило, хоть кости и были собраны воедино. Наномашины, отлично справляющиеся со своей работой, не давали парню развалиться на части. Однако скорости лечения было недостаточно, чтобы за пару дней отойти от такого сражения. «Ох!» — с трудом проговорила Маша, попытавшись сесть. «Вот не могла эта гадина нам автодок обеспечить. Ресурсы она экономит или просто из садистского удовольствия решила нас проучить?» «Не знаю. Да и какая разница? Мы с тобой живы, раны затягиваются, и казнить на месте нас вроде не собираются, пока что». «Вот-вот», — скривившись, улыбнулась младшая. «Интересно, а почему? Могла бы прикончить, пока были слабы. У них в истории это сплошь и рядом встречается. Лена, старшая наложница, умудрилась достать где-то информационный куб с учебником по истории Японии, с их мифами и легендами. В результате они скачали все и провели почти сутки внутри этого залитого до краев кровью государства. Единственная в мире династия правителей, не прерывавшаяся больше 2500 лет, предстала перед ними во всей красе. Предательство, гордость и смерть. Уникальный образец объединения религии и политики. И хотя основной их целью было изучение восточных боевых искусств, видов и способов обращения с национальным оружием, подчерпнули они и многое другое. Царь позаботился, чтобы Максим погрузился в рассмотрение кодекса Бусидо. Вначале парень отбрыкивался как мог, но на различиях понятий чести его затянуло. И теперь он мог с уверенностью сказать, что понимает почти все, что происходило на корабле. «Зачем вы сами встали?» — с испугом спросила Настя, младшая из наложниц. «У вас же раны еще не заросли». «Спокойно, все в порядке», — ответил, отмахнувшись, Макс. Девочка себе такой роскоши позволить не могла, так что тут же была окружена заботой. Впрочем, и парни не обделили. Несмотря на все его протесты, помогли натянуть форму, которая какого-то черта опять была в самый раз. А ведь вроде всего 2 дня назад распарывали очередную стяжку. Так скоро все придется снять, а потом и вовсе искать новую, большего размера. «Как у вас дела? Что происходит на корабле?» «Дела у нас еще непонятно. Окончательное решение не принято», проговорила старшая, которую звали Леной. «Так что очень надеемся, что сегодня мы тоже останемся живы». «Но поединок же мы выиграли». «Это да, и в то же время нет. Вопрос в том, как рассматривать, за что вы сражались. Хотя, конечно, против своего слова принцесса пойти не может. Иначе оно ничего не будет стоить». «А это, по сути, единственное, что есть у правителя», — задумчиво ответила девушка. «Ну и не нужно забывать, несмотря на автократию, никто не в состоянии править в одиночку. Это всегда работа группы единомышленников, даже если со стороны кажется по-другому. Так что, думаю, решение будет принимать не она одна, а все окружение». «Сигунат», — догадался Максим, выудив слово из краткого курса истории, который только недавно получил. «Он самый. Правда, сейчас он не полный. Несколько важных самураев по разным причинам вынуждены были покинуть совет. Кстати, один из тех, кого вы победили, тоже от него отстранен. Глава личной гвардии принцессы. Так что теперь там из 7 человек только 3». «Африканец что, тоже в него входил?» — удивленно спросил парень, подпоясываясь. Форма была впритык, как и берцы. «Нет, до такого они не опустились бы», — улыбнулась Лена. «Вы побороли главу клана верных Акияки Кирея, Ямато, а до этого победили и убили Минато Ягисаву. Оба этих самурая входили в совет 7». «А кто еще 2 тогда?» «И кто оставшиеся?» «Отсутствует старый глава сигуната Хидзюси Такео. Про остальных не знаю. Но пересуды о том, что будет дальше, идут такие, что слышно даже глухому. Борьба за власть и внимание принцессы сейчас не утихают. Некоторым кажется, что сам трон покачнулся». «Ну, это они, конечно, зря», — пробормотала Маша, которая историю Японии, на удивление, восприняла гораздо лучше парня. «Кодекс Бусидо однозначен. Императора невозможно свалить, пока держится кодекс. А он будет, пока есть кланы и все прочее». «Да», — нехотя согласился с Машей Максим, — «такая мечта несбыточна». «Но новости все равно хорошие», — промурлыкал царь. «Вы заметили? Место в совете теперь должно отойти новому главе клана Минато. А это, та-дам, вы!» «Интересная мысль», — кивнул парень. Вспомнив, что остальные его разговоров с котом не слышат, хотел было ее озвучить, но тут раздался стук в дверь, и на пороге появилась Нито. Служанка, раньше бывшая их проводницей по кораблю, после победы над самураями вела себя крайне тихо. Не то ее начальница Ицикуши на нее давила, не то сама предпочитала не болтать. «Господин наместник», — сказала она, встав на колени и поклонившись до земли. «До того, как вы встретитесь с ее императорским высочеством, несколько человек хотели бы переговорить с вами с глазу на глаз». «Такой шанс упускать нельзя!» — буквально проорал царь. Парень не сам понимал, что сейчас, возможно, последняя возможность получить информацию и заручиться поддержкой. «Хорошо, пусть приходят». «Боюсь, здесь это невозможно. Коридоры просматриваются, и о любом визите немедля будет доложено принцессе». «У нас осталось всего полчаса. Если нас не обнаружат на месте, то решат, что мы сбежали», — нехотя ответил Максим. «А тогда нам не сносить головы. Если они хотят предложить что-то, ради чего я должен рискнуть жизнью, почему сами не сделают такой же ход?» «Даже передавая это сообщение, они уже рискуют своими шеями». «Нет, не верю, чтобы послушница спикера Цухико пошла на риск передавать сообщение от недовольных», — прочитал Макс текст с автосуфлера, который высветил для него код. «Скорее уж, это приказ начальницы. Провокация». Но девушка прикусила губу, явно не в состоянии придумать выхода из сложившейся ситуации. «Давай я пойду», — предложила Маша. «Все разузнаю и вернусь». «Нет, господа самураи не будут встречаться с наложницей, даже доверенной». «Будут», — улыбнулся Максим, решив головоломку с помощью царя. «Если будут знать, что то, что они говорят ей, говорится и мне. А это легко устроить. В конце концов, мы связаны». «Прошу прощения, но как вы это докажете?» «О, очень просто. Они же доверились тебе в передаче сообщения. Значит, и в то, что ты им скажешь, поверят». Парень отошел в другой конец комнаты. «Скажи или покажи что-нибудь Маше, а она передаст мне». «Хорошо». Девушка встала с колен и вместе с Банши отошла в другой угол. Максим мог бы даже подключиться напрямую, зайти в мир девочки, но решил, что достаточно будет просто получать сообщение. «Она не оригинальна», — вздохнула дикая кошка. «Говорит семь». «Семь и два пальца показываешь», — повторил универсал. «Теперь три». «Нет, так быстро я не могу». «Но вам придется. Там несколько человек, каждый из которых будет говорить с вами. Вы же не сможете просто сказать им, чтобы они подождали». «Да, плохой вариант». «Царь, я могу попасть в мир Маши напрямую». «Да, но это не сработает. В виртуальности время замедлено до уровня подсознания. Можем попробовать по-другому». Кот задумался, ходя кругами в краю зрения. Потом грохнулся, будто его огрели позаду палкой. «Все получится, если вы доверитесь мне». «Как-то ты странно говоришь, будто до этого я тебе не доверял». «Конечно». «Я готова», — согласилась девочка. «Закройте ваш левый глаз». «Секунду». «Так, а теперь закройте правый». Царь что-то вытворял с потоками данных. Закрытый левый глаз регулярно вспыхивал цветными искрами. Затем все улеглось. Стало темным. «Отлично. Теперь открывайте левый». Максим аккуратно, боясь спугнуть видение, будто диковинную бабочку, разлепил веки. Он видел и слышал все то же, что и Маша. Но стоило ему открыть правый, как картинка смазалась и через мгновение вернулась в норму. Повторив процедуру, он чуть не закричал от радости. Ощущения были необычные и крайне удивительные, будто он одновременно находится в двух местах сразу. «Я мог бы передать вам управление опорно-двигательным аппаратом», заявил явно довольный собой кот. «Но не думаю, что в этом есть необходимость». «Отлично. Давай попробуем еще раз», улыбнулся Максим. «Говори». Отвернувшись к стене, он повторял все, что сказала Маша-служанка. Мгновенно и слово в слово. Та была ошарашена столь быстрой и кардинальной переменой, но возразить ничего не сумела. «Хорошо», — кивнула, сдавшись Нито. «Для отвлечения внимания я заберу с собой всех наложниц, а затем верну вам в целости младшую. Надеюсь, это будет до того, как за мной придет спикер. Хорошо, давайте сделаем это». «Чтобы доброе», — буркнула Маша, но согласилась. Настя при этих ее словах чуть порозовела. Непонятно с чего. «Девочки, черт их разберет». Закрыв правый глаз, парень наблюдал, как они идут по коридору. Слышал, как переговариваются охранники на их пути. Было необычно, но ничуть не страшно. Свернув за угол, они зашли в небольшую полутемную каюту. В помещении тесной группой сидели на коленях несколько мужчин. Они не выглядели важными или собранными, просто отдыхающими. Это насторожило не только парня, но и девушек. Лена подалась назад, но дверь захлопнулась, и видение прекратилось. «Черт! Все-таки ловушка!» «Царь, попробуй достучаться до Маши. Я должен немедленно...» «Нет, стоять! Она справится!» — оборвал его кот. «Она ранена и безоружна, а там несколько здоровенных мужчин». «Она была ранена, и уж точно она не безоружна», — возразил ассистент. Максим, не веря, что он может не переживать за девочку, смахнул его из поля зрения и ринулся к двери. Но изображение вдруг появилось. Все те же несколько мужчин, но теперь они сидели, глубоко склонив головы. Перед ними на полу валялась избитая Нито. Маша тяжело дышала, а другие девушки, похоже, отделались легким испугом. «Как ты?» — спросил Макс, как только связь стабилизировалась. «Нормально. Это дылда, на удивление, сильная, но не настолько, насколько сама решила. А самураи тут же ретировались, увидев мои когти. Не из страха передо мной, скорее от осознания, что с ними будет, если они меня тронут». «Это точно. Я бы их на куски порвал вместе со всем кораблем. Возвращайтесь». «Хорошо, дорогу я запомнила», — улыбнулась Банша и с наслаждением пнула свернувшуюся клубком служанку. «Сама бы прибила, да, похоже, нельзя». Но стоило девочке выйти наружу, как она наткнулась на вооруженных стражников. «Что здесь происходит?» — спросил один из них строго. Максим физически ощущал, каких усилий Маше стоит не броситься на стражников прямо сейчас. Вместо этого она послушно склонила голову и сделала приглашающий жест. «Эти самураи избили служанку госпожи Кэтсуми», — сказала она тихо, но твердо. Леня и Надя также согнулись в поклонах. Мужчины начали протестовать, но стражник лишь отмахнулся от них. «Следуйте за мной к госпоже, она разберется». «Но мой господин, наместник Охи, ожидает меня прямо сейчас». «Прямо сейчас тебя ждет казнь на месте, если ты еще раз ослушаешься», — гневно прикрикнул патрульный. «Вы ответите перед самой Цухико Химе», — с угрозой сказала Маша, сжимая кулаки, чтобы не пустить в ход когти. «Не спорьте, а просто следуйте за мной. Неподчинение будет расценено как угроза самой принцессе. Надеюсь, вы не будете настолько глупы, чтобы дать нам повод применить оружие». «Стой там, я сейчас», — передал по связи Максим, теперь уже на все 100% уверенный в том, что будет драка, и девочку пора выручать. «Нет, все нормально. Если что, я с этими разберусь, как и с предыдущими. Не волнуйся. В любой непонятной ситуации сразу зови. И если связь прервется, я тут же приду». «Трупы помогать закапывать», — ухмыльнулась Маша. Но канал связи на всякий случай оставила открытым. На удивление, ее повели не дальше, а наоборот, в направлении каюты, которую занимал Максим. Только остановились за углом. Открылась дверь, и в полутьме помещения парень разглядел двух мужчин-самураев, лица которых были прикрыты странными платками, свисающими со лбов. Один из них молча пригласил внутрь девочку. Двум же другим преградили путь стражи. «Они останутся со мной», — настойчиво проговорила Маша. Вместо ответа скрывающийся под маской самурай достал катану вместе с ножнами и передал ее Лене. Девушка удивленно посмотрела на младшую, и та неохотно кивнула. Обезоруженные, они остались втроем, и только когда дверь закрылась, мужчины сняли свои платки. «Кто вы?» — спросил старший из них. Японцу было глубоко за 40, и Максим, наблюдавший за происходящим Машиным зрением, отметил, что у того почти нет наномашин. По крайней мере, никаких видимых модификаций тела. «Невеста господина наместника, его глаза и уши», — улыбнулась Маша. Парень беззлобно выругался. Ведь знала коза, что он не может возразить ей сейчас. Вот и пользовалась. Буквально. «Значит, все, что мы скажем тебе, передашь ему?» «Нет, господа, он прямо сейчас слышит и видит, что происходит в каюте». «Вот как! Жаль, Нито не может это подтвердить. Впрочем, все сложилось удачно. Это было даже необходимо, чтобы ее не заподозрила хозяйка. Просим прощения за это недоразумение». Оба самурая глубоко склонились и, выдержав положенную паузу, распрямились. «Меня зовут Имагава Хизео. Ранее я занимал должность первого помощника на этом корабле. Это мой близкий друг и соратник Фукама Мэддока. Чтобы вы понимали, мы оба входим в совет Сигуната Ногликов. Так же, как и покойный Минато и Хидзюси Сама. Мы можем помочь Максиму-сан занять подобающее место. Стать полноправным главой клана». «Разве вы не приносили клятву личной верности принцессе?» — спросил парень устами Маши. Не то изменилась интонация, не то еще что-то, но мужчины сразу отметили это, склонившись сильнее. «Мы считаем, что только полное объединение домов Хиромото-доно может помочь выжить нашему государству, а вы послужите этой цели. Это также послужит на пользу как самой принцессе, так и всем нам. А значит, вреда мы не наносим и клятву не нарушаем, работая во благо ее императорского высочества и всей Японии». «Интересные у вас формулировки. Но уже через 5 минут придет Ицикуши». «Не придет. Она искренне считает, что Нито работает на нее и полностью верна. Так что она ждет наложниц в своей комнате. Не дождется и придет к вам, но не раньше, чем через 30 минут. А этого времени вполне хватит, чтобы договориться». «Итак, мы, наконец, подошли к самому важному. О чем вы хотите договориться?» Через 20 минут к нему в каюту нагрянула спикер, но Максим спокойно отдыхал, откинувшись на кровати. Рядом лежала Маша, а девушки тихонько хихикали, обсуждая что-то свое. Лицо Ицикуши вытянулось от удивления и злости, но женщина быстро взяла себя в руки и вернула привычно вежливую улыбку. «Ее императорское высочество готово принять вас в тронном зале. Следуйте за мной». «Конечно», — кивнул парень, поднимаясь. Он даже не снимал ботинки, так что переодеваться ему нужды не было. Маша послушно встала, поправляя защитную форму. «Черт, а ведь скоро такими темпами и ей одежду придется менять. Одни расходы непредвиденные». «Боюсь, ваши наложницы не могут пойти с вами». «Ничего страшного, но моя невеста и соратница, безусловно, будет рядом». «Как скажете», — поклонилась спикер. Максим совершенно не волновался за девушек. Пока он гость, их не тронут. Тем более, если он официально станет главой клана. А это, кажется, уже дело решенное. Осталась самая малость. Выйдя из каюты, они направились в сопровождении богато разодетых королевских стражей навстречу с Цухико Химе. Зал, как и прежде, поражал своим богатым убранством и великолепием. Однако теперь в нем было практически пусто. Вместо толпы присутствовали всего несколько человек. Трое самураев сидели на бордовых коврах по центру. Один на золотом, рядом с троном. На свое место у принцессы встала Ицикуши. Позади расположились несколько послушниц и стража. Вот и все. Помещение казалось пронзительно опустевшим. Цухико кивнула, и спикер, склонив голову, вышла чуть вперед. «Сегодня мы рады приветствовать нового главу клана Минато, защитившего свою честь и отстоявшего право. Оставшиеся воины, наложницы и слуги переходят в вашу полную собственность, Максим-сан. С этого момента вы несете всю полноту ответственности за каждое их действие или бездействие. Готовы ли вы принять этот императорский дар?» «Ваше императорское высочество», коснувшись лбом пола, проговорил Макс. «Я с гордостью и благодарностью приму управление этими людьми и также хочу преподнести дар вам. Каждый человек из моего клана, принесший личную клятву верности принцессе, будет передан под управление клана Ямато». «Это серьезный шаг, который сильно ослабит ваши ряды», задумчиво сказала женщина, но, оглянувшись краем глаза на принцессу, кивнула. «Цухико Химе принимает ваш ответный дар. Личная гвардия никогда не бывает слишком велика. Что-то еще?» «Я прошу освободить меня от места в Сигунате. Как человек, который не может принести клятву верности, я не должен входить в него. Вместо этого я прошу, чтобы клан Ногликов и его глава Вильный Сан занял мое место». «Что ж, это тоже большая уступка трону. Хорошо, ее высочество согласна». «Благодарю», — сказал Максим, только теперь расправляясь. Цухико сидела на троне, и ни один мускул на ее лице не дрогнул, но в глазах читалось любопытство. «Я знаю, что в последнее время Северный регион доставил много хлопот. Было потеряно много людей. Как наместник генерал-губернатора Ферронова и глава клана Минато, я готов обеспечить мир на этой территории». «Все даешь», — не выдержав, произнесла принцесса. «А значит, должен вскоре что-то попросить. Не томи». «Вы абсолютно правы, ваше высочество. Для улаживания конфликта я прошу отдать мне не только воинов, которые принесли клятву клану, и наложниц, но и ваших...» Парень замялся, пытаясь подобрать слова. «Гостей и воспитанников, родственники которых ранее отправились на север. Они уже бесполезны для вас, только лишние рты». «Все верно. И зачем же тогда они тебе?» «Возможно, я смогу преуспеть там, где провалился господин Ягисава. Налажу контакт между группами. Смогу обеспечить здоровый обмен и взаимопомощь». «Какой ты все же забавный», — ухмыльнулась Цухико. «Думаешь, это что-то решит? Хотя ладно. Хочешь идти на север — иди. Нейтральный глава японского клана и наместник губернатора. Шутка удастся уже сама по себе». «Благодарю вас, ваше высочество», — до пола поклонился Максим. «Постой, я еще не закончила. Чтобы действительно закрепить твою преданность, я сделаю подарок, от которого ты не сможешь отказаться». Принцесса демонстративно подняла руку и щелкнула пальцами. Хотя парень был уверен, что стоило ей шевельнуть бровью, эффект был бы аналогичный. В зал ввели девушку лет 15. явно чистокровную японку, нарядно одетую. Маша тихо зашипела. Старик Фукама сжал кулаки. Это единственная внучка и наследница дома Мэдока. Красавица Рин, сокровище нашего корабля. И ты возьмешь ее в жены.